тюке 400 метров длины. 30 связанных тюков составляют ярус, который опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела языкам. Тысячи лесок форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест. Крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе 30 тюков, а в тюке 400 метров. Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют. А зуйки в бабки, в городки играют, гуляют, без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок. Я вставал поутру в вечеру, на босу ногу топор надевал, топорищем подпоясывался, ни путем, ни дорогой шел, возле лыка гору удрал, увидал на утке озеро, топором в нее шип не дошиб, другой раз шип-перешиб, в третий раз попал да мимо, утка всколыбалась, озеро улетело. А то споет кто-нибудь один. Небылица в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Попод небесью сер-медведь летит, он ушками-лапками помахивает, он черным хвостом принаправливает. И все дружно подхватывают припев. Небывальщина в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. А с горы корова на лыжах катится, ноги расширя, глаза выпуча. Небылиц в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. На дубу свинья гнездо свела, деток вывела. Небылиц в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Молодеточки-поросяточки по сучкам сидят, по верхам глядят, улететь хотят. Небылиц в лицах небывальщина. Таракан гулял 40 лет за печью, вдруг да выгулял на белый свет. Небылиц в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан в лохане воду, а Анатоль, братцы, синь море. Небылиц в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан, из чашки ложками хлебают, а Анатоль, братцы, корабли бегут, на них гребцы гребут. Небылиц в лицах небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Мужики, поморы, в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек 40 этких бородачей, повалится у него утес, заложит руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую, а седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет. Ой, да во синем-то, да во широком-то раздольице, ох, да подымалося, ни погодушка, ни милослива. А и плыли туры по синю морю, ой, да выходили туры на белые пески, ох, да им навстречу турица златорогая. Уж вы здравствуйте, туры, где вы были, что вы видели? А мы видели диво дивное, не грозна туча затучилась, и не вихри в поле солеталися, ох, да подымался батый с золотою ордой и со всею своей силой несметною. На мурманских пихтах, утесах, гнездятся тысячи птиц, гагар, чаек —